Глава 361. Крохотная услуга. Как только с неба послышался голос, Джоу Декунь убрал алхимическую печь. Трое практиков не успели разглядеть ни ее, ни целебную пилюлю. При виде троицы главные старейшины помрачнели. Один из прибывших оказался мужчиной средних лет в длинном белом халате с лицом, словно вырезанным из белой яшмы. Хоть этот человек был уже и не молод, он стоял прямо, широко расправив плечи. На его привлекательном лице играла дружелюбная улыбка, но чем больше ты смотрел на эту улыбку, тем холоднее она начинала казаться. Вокруг него не вился тотемный ци, вместо этого его окружал едва уловимый аромат целебных трав. Эхо его слов еще не растаяло в воздухе, а он уже приземлился между Джоу Декунем и Мэнхао. Его благородную ауру подчеркивали вышитые на белом халате блестящие алхимические тигли. «Это и есть уровень Дао Алхимии Южного Предела?» — снисходительно поинтересовался он. «Досадно, досадно. Боюсь, мне, Яню, придется вернуться в Восточные Земли разочарованным». Мужчина покачал головой. Он не застал переплавку пилюль Манхау и Джоу Декуня. Он только успел почувствовать аромат целебных трав в воздухе и заметить, как Джоу Декунь убирает свою алхимическую печь. Все это совершенно его не впечатлило. Джоу Декунь кисло посмотрел на трех новоприбывших практиков. Вместе с мужчиной в белом прибыл старик в темно-зеленом халате. Его глаза напоминали две искрящиеся молнии, на лице застыла холодная надменная маска, а культивация испускала силу великой завершенности стадии зарождения души. Даже четверо главных старейшин не могли сравниться с такой культивацией, но ци этого человека отличался от остальных практиков. Плотный, но в то же время ни капли ци не проливалось наружу. Его было прекрасно видно, словно сигнальный маяк темной ночью. На тыльной стороне руки старика поблескивала тотемная татуировка. Остальные татуировки, судя по всему, скрывал его просторный халат. Последним в их группе был молодой юноша. Он не выглядел старым, но в нем присутствовала какая-то необъяснимая древность. Он медленно шел вперед, то и дело с печалью и тоской осматривая город. От него исходили эманации нормального практика с примесью тотемного ци. В черных землях было не счесть таких практиков, как этот юноша, кто комбинировал обычные техники культивации с тотемной культивацией. В этом не было ничего особенного, но этот юноша был особенным, хотя трудно было сказать почему. Когда главные старейшины заметили юношу, они переменились в лице, особенно первая старейшина. На его лице сперва вспыхнула тревога, потом сомнение, а следом недоверие. Манхао скользнул по троице взглядом, а потом отвернулся. Мужчина из восточных земель разочарованно покачал головой и собрался уже уходить, как вдруг остановился и воскликнул. «А?» В его глазах вспыхнул яркий огонек, а брови пораженно взмыли вверх. «Это же...» Тяжело задышав, он выбросил руку вперед, словно пытаясь поймать воздух перед собой. В его руку тотчас начали стекаться пряди ци. В следующий миг на руке уже лежал иллюзорный клубок ци. Этот ци был зеленого цвета и напоминал целебную пилюлю. Но это была иллюзия. Результат магической техники этого человека. При виде манипуляции мужчины в белом, Манхао прищурил глаза. В них на секунду вспыхнул огонек. «Конденсация иллюзорного ци», — мысленно заключил он. Способностью конденсировать ци в иллюзорную целебную пилюлю владеют даже не все пурпурные мастера тиглей. Эта техника находилась на ступени выше, чем та, которой Манхао кристаллизировал жидкость в пилюлю. «У этого человека невероятный дао алхимии!» Глаза Джоу Декуни расширились от удивления, но он быстро сумел это скрыть. Он по-прежнему держался крайне надменно, но глубоко внутри у него разразилась настоящая буря. «Это не уловка или хитрый трюк», — подумал Джоу Декунь, неосознанно сделав шаг назад. «Это настоящая конденсация иллюзорного ци. Проклятье! Мы же в черных землях! Откуда здесь взялся алхимик такого уровня? Он, по меньшей мере, на уровне пурпурного мастера тиглей, может быть, на полпути к званию грандмастера!» Его сердце учащенно забилось в груди, пока его мозг лихорадочно соображал, как поскорее отсюда сбежать. В этот момент мужчина из восточных земель поднял голову. «Это пилюля!» Человек по фамилии Янь сделал глубокий вдох и продолжил. «Выходит, под небесами действительно существует такая пилюля!» При этом создается ощущение, что ее создали не особо задумываясь. Как по мне, кто бы ни переплавил эту пилюлю, он совершенно не чувствовал духа алхимической дуэли. Ее словно придумали в последний момент, и все же в ней содержится естественный дух неба и земли. Эта пилюля создана для жалкой стадии возведения основания, но она хранит в себе великий дао алхимии. Но еще поразительнее в этой блестящей полупрозрачной пилюле другое. Она совершенно не источает аромата целебных трав. Если бы не особая техника моей секты, я бы не смог конденсировать эту иллюзорную пилюлю. Но самое невероятное – это целебная сила этой пилюли. Она выше 80%. Похоже, для переплавившего ее человека эта пилюля не выглядит чем-то особенным, словно он переплавил ее как бы невзначай. Вот только невзначай переплавить целебную пилюлю с 80% целебной силой – это… Я невосторженно умолк, позволив иллюзорной пилюле растаять в воздухе. Когда пилюля исчезла, он тяжело вздохнул и продолжил. «Вот как должна выглядеть целебная пилюля! По-настоящему поразительная пилюля неба и земли! Кто бы ни переплавил ее, он по праву может считаться настоящим грандмастером! Ее аромат ни с чем не сравним. По сравнению с ней другая вульгарная пилюля – чистой воды богохульство! Такие пилюли не лучше собачьего дерьма! Как можно их вообще сравнивать?» Мужчина оценивающе посмотрел на Манхао и повернулся к Джоу Декуню. Очевидно, он рассудил, что зеленую пилюлю изготовил Джоу Декунь. Такой вывод он сделал на основании рассказов жителей Черных Земель о грандмастере Джоу. Манхао слегка опешил, а потом с вымученной улыбкой покачал головой. Такая реакция была не у него одного. Остальные практики тоже уставились на говорившего во все глаза. Четверо главных старейшин были потрясены до глубины души. Они практически не разбирались в дао-алхимии, но иллюзорная пилюля на ладони этого человека до боли напоминала целебную пилюлю, изготовленную Мэнхао. И, кажется, его слова о вульгарной, похожей на собачье дерьмо пилюли, были о целебной пилюле Джоу Декуня. Что-то я не понял. Грандмастер Джоу успел переплавить сразу две целебные пилюли? Так или иначе, грандмастер Джоу – человек благородный и является одним из лучших алхимиков. С его пилюлями точно все в порядке? Пока зрители вопросительно переглядывались, Янь повернулся к Джоу Декуню и слегка смущенно сложил ладони в поклоне. «Грандмастер Джоу, я нагрубил вам, не подумав. Надеюсь, вы сможете меня простить. Я буквально помешан на дао-алхимии, поэтому на дух не переношу богохульников и людей, посмевших осквернить священный дао-алхимии. В своих порывистых действиях я, как говорится, позволил одинокому листку заслонить мне глаза». «Грандмастер Джоу, подразделение пилюли Востока вызывает у меня только восхищение. Вы действительно достойны называться лучшим алхимиком Черных Земель. Одной этой пилюли вы доказали ваши навыки в дао-алхимии. Ваше мастерство достигло предела совершенства». Он тяжело вздохнул и еще раз сложил ладони в низком поклоне, будучи полностью уверенным в точности своего анализа. Джоу Декун не знал, что ему делать. Он неосознанно прочистил горло. Он явно не ожидал, что все так круто повернется, поэтому чувствовал небольшую слабость в коленях. Внезапно он посмотрел на Манхао, от его загадочной улыбки ему стало еще тревожней. Но, как говорится, оседлав тигра, уже трудно спешиться. Именно в такой ситуации оказался Джоу Декунь. По понятным причинам он не мог упрекнуть этого человека в неправоте, поэтому он еще раз прочистил горло, панически соображая, что ему ответить. Человек по фамилии Янь распрямился и посмотрел на юношу с древней аурой. «Собрат Даос Хань Сюэ. В дальнейшем анализе нет смысла. Для меня достаточно было воочию видеть истинного грандмастера дао-алхимии, такого как грандмастер Джоу. Эта целебная пилюля показала мне, что дао-алхимия грандмастера Джоу ни с чем не сравнима. В этом я уверен». И юноша улыбнулся. «Грандмастер Янь, не стоит себя так принижать. Хоть я не особо сведущ в великом пути, который зовется дао-алхимии, одно я знаю точно. Победа может быть одержана только в бою. К тому же я много лет здесь не был и хотел бы предаться приятным воспоминаниям. Грандмастер Янь, почему бы вам с грандмастером Джоу не сразиться в дуэли алхимиков?» Он даже не пытался скрыть исходящую от него древнюю ауру. Пока он говорил, его глаза скользили по толпе, пока не остановились на четырех главных старейшинах. «О, как вы выросли!» Эта фраза многих на площади поставила в ступор. Трое незнакомцев появились слишком внезапно, При этом старик точно был практиком из западной пустыни. Город Святого Снега давно уже настроил защитный барьер так, чтобы ни один тотемный практик не мог пройти сквозь него. И все же этих троих он с легкостью пропустил. Этот факт и слова человека по фамилии Янь породили в головах людей на площади огромное множество вопросов. А слова юноши вообще придали незнакомцам ореол таинственности. Старейшины клана Леденящего Снега выглядели очень серьезно, особенно первый старейшина. С появлением юноши на его лице без труда угадывалась нервозность и даже недоверие. Что до остальных старейшин, они с подозрением смотрели на юношу, все потому что не почувствовали в нем ци их клана. «Ты...» – выдавил первый старейшина. Янь тем временем отрицательно покачал головой. Похоже, он был не согласен с предложением юноши. Не обращая внимания на столбеневших после слов юноши практиков, он еще раз сложил ладони и низко поклонился Джоу Декуню. «Грандмастер Джоу, я не вижу смысла в состязании по алхимии, но у меня есть крохотная просьба». Он нагнулся еще ниже. «Не могли бы вы показать переплавленную вами пилюлю и позволить мне насладиться ее величием? Что скажете?» Сердце Джоу Декуня бешено застучало, на его губах играла улыбка, но внутри он едва сдерживал подступающие слезы. «О какой пилюле идет речь?» Манхао сухо покашлял, но ничего не сказал.